необходимо поднести в дар государю, когда его величество соизволит посетить институт. Но величество этого не соизволило. Александр I, кажется, давно уж и забыл об институте слепых и о приехавших в Россию для работы в нем французах. Впрочем, девица Бушуева довольно скоро, как и надо было ожидать, вышла замуж и прекратила свою педагогическую деятельность. Ее брат после этого постарался женское отделение в институте слепых ликвидировать, зато привлек сюда приятеля своего, некоего прусского, с которым в стенах учебного заведения развел пьянку и дебоши. Но Бушуев оказался недолговечным. В 1810 году он умер. На место его учителем в институт поступил молодой и старательный Протопопов, оказавшийся прекрасным сотрудником ГЮИ. Валентина ГЮИ радовал и другой педагог Ваганов, занявший должность воспитателя. От лица комитета гимназии заведовал институтом барон Дольст. В Петербурге он был известен как плут, взяточник и растратчик, впоследствии лишившийся очень крупного своего имущества, проданного за долги по приговору суда. Барон Дольст, покуда оставался в комитете, уволил из института француза Луэ, придравшись, что будто бы тот мало знает русских песен и ученический хор поставил неудовлетворительно, что не соответствовало истине. Взамен Луэ Дольст назначил преподавать музыку и пение в институте двух лиц. Эстера, зрячего, пожелавшего работать здесь, не получая вознаграждения, с благотворительной целью, и слепого Жилина. Этот последний, кажется, потерял зрение взрослым и получал за какие-то свои прежние заслуги пенсию. В институте ему ставки не было установлено. ГЮИ лишь устроил его здесь квартировать. Эстер довольно скоро институт бросил. Музыка и пение остались на обязанности одного Жилина. Он со своим делом вполне справлялся. В 1817 году министром народного просвещения был граф Разумовский, назначившие ревизию в институте слепых. Тогда здесь было 12 учащихся мальчиков. Такое малое количество их Валентин ГЮИ объяснял тем, что институту не давали развиваться, как сам он этого хотел. Ревизоры нашли, что институт слепых не напоминает обычное русское учебное заведение. В акте своем они писали даже: «Это скорее элегантная больница, где милосердие преобладает над науками». В школах России той поры, не исключая даже таких, где учились дети знатных дворян, практиковались как воспитательная мера телесные наказания, то есть порка и тому подобное. Валентин ГЮИ в своем заведении ничего подобного не допускал. Также неизвестно, играла ли в институте слепых какую-либо роль обязательное для всех тогдашних учебных заведений религиозное воспитание. Доктор Скребицкий, описывая в вышеназванной книге своей о пребывании ГЮИ разные подробности и даже мелочи, на этот счет не дал, однако, никаких сведений. Валентин ГЮИ ведь сам был католик, православная же и католическая церкви между собой жестоко враждовали. Быть может, это обстоятельство помешало рядом с ГЮИ ужиться русскому священнику, по крайней мере, иметь сколько-нибудь заметное влияние на его учеников. Перед ревизорами ГЮИ поставил категорический вопрос об отъезде своем и Фурнье из России. Министр об этом сообщил Александру I, который наградил Валентина ГЮИ орденом Владимира IV степени и согласился отпустить его из Петербурга во Францию, не требуя возвращения. Работа Фурнье в институте признана была очень полезной, и он лишь получил временный отпуск на 6 месяцев. По возвращении же ему обещали удвоить вознаграждение. ГЮИ посоветовал Министерству народного просвещения директором института вместо себя назначить Протопопова, его помощником Ваганова, четверых же слепых учителей Жилина и бывших своих питомцев Саурова, Менблада и Стагина, подготовленных к учительской деятельности, утвердить преподавателями. Валентин ГЮИ ручался, что этот коллектив достойным образом продолжит дело, основанное им в России. Глава 8. Почти накануне отъезда Валентина ГЮИ к нему явилась бедная помещица Валдайского уезда Новгородской губернии, владелица 19 крепостных, Анна Тимофеевна Измайлова, ослепшая взрослой. Она имела страстное желание обучиться грамоте посредством осязания. Прибыла Измайлова, сопровождаемая зрячей служанкой, Валентин Гуюи их обеих приютил в своей квартире, преподавал Анне Тимофеевне чтение по выпуклым буквам.